«Ничего, дорогая. Только не принимай все это близко к сердцу», — ласково сказал он. «Когда ты станешь моей женой, то сможешь переложить его на мои плечи». «Ты же не считаешь меня неженственной?» — жалобно спросила девушка. «Милая моя, во всем свете нет девушки прекраснее и умнее. Я вовсе не считаю, что настоящие девушки должны быть слабыми и беспомощными, словно старомодные дамы, как хотелось бы твоей тетушке. Жеманные девицы викторианской эпохи ушли в прошлое, Дерика. Современные девушки лучше приспособлены для того, чтобы быть товарищами мужчинам, чем их бабушки. Я бы не влюбился в беспомощную, романтически настроенную особу, которая все свое свободное время лежала бы на диване». «Мне кажется, — проговорила Дерика, едва сдерживая улыбку, — что наш брак будет чем-то вроде партнерства». «Это будет своего рода товарищество», — быстро подтвердил Форд. «Дружба, которая будет прекраснее, чем романтическая любовь. Я не презираю любовь, моя дорогая. И все же для нашего союза понадобится более прочная основа, чем простая страсть. Мы должны смешать прозу и поэзию в нашей семейной жизни». «Семья начала 20 века», — засмеялась Дерика, приятно удивленная рассуждениями своего жениха. Казалось, она готова была продолжать разговор, но тут лакей объявил о прибытии госпожи Крент и, с согласия Дерики, пропустил гостью в комнату, прикрыв за ней двери. Та была одета пышно, хотя и совершенно нелепо. Мария Крент все еще носила черное платье, безвкусный платок, серебряные украшения и лиловые перчатки. Красное лицо обрамляли желтые волосы, увенчанные некогда модным чепцом. В целом гостья выглядела редкостной чудачкой. «Какой вечер!» — хриплым голосом объявила она, без приглашения опускаясь в кресло. «Когда я выехала сюда из Гранжа, шел сильный дождь. Не очень-то я хотела покидать теплую и уютную гостиную, должна вам сказать». «Жаль, что вам пришлось испытать такие неудобства, миссис Крент. Но мне нужно поговорить с вами о браке Моргана», — улыбнулась ей Дерика. «Кто вам сказал об этом?» — неожиданно насторожилась госпожа Крент. Шелковый платочек, которым она обмахивала лицо, замер. «Мой отец, а также мистер Форд». «И что вам известно об этом?» — поинтересовалась гостья. «Сэр Ганнибал все мне рассказал. Как я понимаю, он согласился на ваши условия». «Он даже поклялся», — фыркнула Мария. «Но теперь вы будете иметь дело со мной и мисс Тревик», — взял инициативу в свои руки Форд. «А где же сэр Ганнибал?» «В настоящее время он отбыл за границу». «Ха!» — фыркнула гостья. «И как же мне знать, что вы меня не надуете?» «Не беспокойтесь. Вам положат 1000 доходов в год», — тихо сказала Дерика. «Я попрошу господина Граттона, чтобы он все оформил должным образом. В любом случае, поскольку наследником по совести должен был бы стать Морган, будет только честно, чтобы они получили хоть какой-то доход». «Пожалуй...» Дерика на миг задумалась. «Вы получите 2000 в год». «Господи, мисс!» — воскликнула потрясенная госпожа Крент. «Но что же на это скажет ваш отец?» «Отец оставил все дела мне», — объявила мисс Тревик. Упоминать о дарственной она не сочла нужным. «Но в обмен, миссис Крент, вы должны рассказать нам все без утайки». «Это что же?» — подозрительно спросила гостья. «Во-первых, вы должны сообщить мне, где и при каких обстоятельствах ваша дочь вышла замуж за господина Моргана Боуринга, и представить мне свидетельство об их браке. Кроме того, вам следует рассказать все, что знаете о господине Боуринге и о времени, которое они с моим отцом провели в Африке». «О, поверьте мне, «Сего вы знать не пожелаете», — мрачно промолвила Мария. «Вы добрая юная леди. Я сделаю, как вы хотите. Видите, со мной нетрудно поладить. Но знайте, если вы меня вынудите, я могу доставить кое-кому множество неприятностей». «Например, сэру Ганнибалу?» — услужливо подсказал Освальд. Госпожа Крент кивнула. «В его жизни были страницы, которые он предпочел бы сохранить в тайне. Собственно говоря, удивительно, что я попросила так мало», — театрально воскликнула старуха. «То, что мне известно, стоит по меньшей мере половину всех денег». «Тогда почему вы попросили всего 1000?» — с подозрением спросила Дерика. «Потому что большие деньги означают большие проблемы. 1000 или 2 в год более чем достаточно для тихой старости. Остальное можете оставить себе. Я доверяю вам, мисс», — неожиданно прибавила пожилая женщина. «Дайте мне час, и я расскажу все, что знаю. Не сомневаюсь, вы не обманете меня с деньгами. О, вам станет известно все. О господине Боуринге? И о нем, и о вашем отце, и о мертвой голове». Глава 14. Неожиданная встреча. Форд уже присел в кресло, приготовившись слушать откровение госпожи Крент, но когда она упомянула мертвую голову, вскочил на ноги. «Я рад слышать, что вы упомянули об этом», — сказал он. «Видите ли, я думаю, мертвая голова тесно связана с убийством». «Почему ты так думаешь?» — требовательно спросила Дерика, а гостья откинулась на спинку кресла, лицо ее превратилось в загадочную маску. «Помнишь, мисс Уорри сказала, что, увидев череп, Боуринг был так ошеломлен, что даже побледнел. Похоже, вид мертвой головы пробудил неприятные воспоминания, а они могут иметь прямое отношение к его смерти», — уверенно заявил молодой человек. «Я не совсем понимаю тебя, Освальд», — покачала головой мисс Тревик. «Я, конечно, могу ошибаться», — ответил адвокат, опустившись в кресло. «Но я никак не могу выкинуть эту идею из головы. Однако теперь здесь госпожа Крент, и она, наверное, объяснит, почему Боуринг так сильно испугался». «Нет», — неожиданно покачала головой Мария. «Я слышала, что он испугался, но не смогу объяснить, почему». «Значит, на эту тайну вы света не прольете». «Ну, не то, что касается черепа», — покачала головой старая женщина. «Существует только один человек, который знает ответ на эту загадку. Он мне намекал на это в Кейптауне». «И кто же этот человек?» «Мой муж». «А где он сейчас?» «Ах, милая барышня, я не знаю». «Но, миссис Крент...» «Давайте закроем этот вопрос», — нервно объявила гостья, ее руки дрожали. «Давайте не будем говорить об этом человеке, иначе я выйду из себя. Если и существовал на свете настоящий негодяй, то это был Сэмюэл Крент». «Он был немцем?» — спросил Освальд. «Имя звучит очень уж по-немецки». «Не знаю, кем он был. По-английски он говорил совершенно без акцента. По его словам, он приехал из Новой Зеландии. Но он был плохим человеком. Он бросил меня, оставив голодать. Я очень сильно страдала, пока не встретила Боуринга». Слушатели невольно заметили, как фамильярно она говорит о миллионере. «Ну, пока из вашего рассказа мы ничего не поняли. Наоборот, мы страшно запутались», — неторопливо произнес Форд. «Давайте начнем с самого начала, госпожа Крент. Расскажите все по порядку». «Дорогие мои», — начала гостья весьма вульгарным тоном, который не понравился молодым людям. «Вы хотите, чтобы я изложила вам всю историю моей жизни? Это может занять несколько часов.